«А волк мой где?» Я быстро окинул взглядом поле боя и не увидел призванного зверя. При этом внутренние ощущения подсказывали, что он ведет активный бой. Может, с этим связано то, что мой самый главный противник, тот, кто все это затеял, до сих пор не появился. Копейщик пережил мои атаки и ударил, я выставил щит и он не сработал. Наконечник копья ударил мне точно в грудь. От неожиданности и боли я заорал и, одновременно излечивая себя, нанес ответный удар мечом. Надо было прочитать правила перед началом боя. Мой противник опустил руки и, закатив глаза, медленно осел в болото, а я посмотрел на грудь. Дыры там не было, но чувствовал после удара я себя не особо. Надо быстро все заканчивать. Не хватало еще помереть на ровном месте в игре. А лучше прямо сейчас свалить от греха, а то их маг еще жив и как-то подозрительно на меня смотрит. Я стеганул кнутом по другому вражескому копейщику, бьющемуся с нашим, кинул в мага сосульку и снова запрыгал по кочкам. На этот раз назад, пропуская меня, купол замерцал, и я снова оказался в темной комнате, где тут же различил рычание и звуки схватки. Это с другой стороны от шахматного поля волк бился с кем-то невидимым. На поле боя, благодаря моему своевременному вмешательству, мои войска уверенно побеждали, а я ломанулся в обход доски и больно ударился лицом в невидимую преграду и упал. Ясно все с вами. Пока бой не закончится, хрен пройдешь. Я встал и тут же получил удар в живот. Отскочил, выхватил щит с мечом и понял, что это была не атака, а умер волк. Это значит, барьер с той стороны доски вспыхнул, и на ней наконец появился мой главный противник. Здоровенный краснокожий хрен с четырьмя когтистыми руками, большой рогатой головой и волосатыми ногами. Он топнул копытом и стал что-то кастовать. Вряд ли его запоздалое вмешательство изменит ход боя, но зачем рисковать? Я тоже снова запрыгнул в болото и, не выпендриваясь, как мой оппонент, просто зарядил сначала огненным шаром в последнего живого копейщика, а потом, молнией в почти мертвого колдуна. На этом войска противника закончились. Поздравляем, вы победили. Мои воины победно вскинули руки, а почерневшее было от кастуемого демоном заклинание небо снова посветлело. Видимо, он хотел выдать какой-то масс-спел вроде Армагеддона и снести всю мою армию, но не успел. Вы можете загадать проигравшему любое желание из тех, что он может исполнить здесь и сейчас. Растопырь руки в стороны и трижды прокричи: «Да здравствует Илья Первый Многоликий!» При этом подпрыгивая в такт на одной ноге. Вот такая странная мысль мимолетом проскочила в моем еще не отошедшем от схватки мозгу. Хорошо, что демон не был девушкой, могло ведь и еще что-то примерещиться. «Уходи из храма и больше не возвращайся», — скомандовал я. «Невозможно выполнить здесь и сейчас», — развел всеми четырьмя руками погрустневший после поражения демон. «Мало ли кто-то снова выполнит условия для моего прибытия. Уходи из храма и не возвращайся до тех пор, пока кто-то не выполнит условия, козлина», — буркнул демон и исчез. В следующую секунду исчезла и доска, а храм вдруг наполнился таким ярким светом, что я ослеп и был вынужден себя снова лечить. Город, правда, остался таким же темным, и на выходе из храма меня встречали двое анубисов. На всякий случай сейчас я выглядел так же, как и они. Я выполнил свою часть сделки. Похвастался я, хоть это и так было всем очевидно. «Мы тоже выполним свою», — кивнул тот же шокологоловый, с кем я говорил в прошлый раз. «Передай гоблинам, что они могут на тех же условиях собирать траву во внешнем дворе храма, если поручатся жизнями всех родственников своего императора, что никогда не зайдут внутрь, без проблем. И в качестве обещанной тобой компенсации за прошлое вторжение нам нужно, чтобы следующим вечером пришла 1000 их представителей и отрезала свои отростки». Повисла пауза. С их стороны, в ожидании ответа, с моей, в ожидании слов мы шутим. Пауза затянулась. «Не крутовато?» Наконец выдавил я. «Это наше требование», — спокойно произнес Анубис. «Они обидели нас и должны за это ответить. Но отростки отрастут», — отрезал Анубис и махнул рукой в ту сторону, откуда мы пришли. «Я рада, что ты жив, Многоликий». Марина сделала шаг мне навстречу, но, соблюдая субординацию, остановилась в метре. Любопытно, что этим высказыванием она и ограничилась, так и не спросив об успехе мероприятия. «Я прогнал демонов, взял я инициативу в свои руки. Но прежде, чем допустить к храму твоих соплеменников, анубисы требуют в качестве компенсации очень большую плату». «Насколько большую?» — поникла гоблинша. «Ты вряд ли поймешь в полной мере», — я замялся, но, так и не придумав, как смягчить, закончил. Они хотят, чтобы сегодня вечером пришла тысяча твоих соплеменников и отрезала свои отростки. Мать Гринцаша, выдохнула гоблинша и, упав на колени, наклонилась и уткнула лицо в ладони. Я им так же сказал. Ну ты меня и напугал, многоликий, девушка подняла улыбающееся лицо. Да хоть 10 000, спасибо тебе. Она вскочила и в этот раз не сдержалась, повиснув на моей шее. Так и думал, что женщинам этого не понять. Но, как позже выяснилось, не понял я. Отростками оказались рудиментарные хвостики на копчике у гоблинов. Маленькие и такие незаметные, что я сам, имея такой же, пока не тронул рукой, его не заметил. Зачем эта хрень понадобилась Анубисам, я даже не стал думать и радовался, что мне его отрезать не будут. По пути назад, кроме Марины, меня сопровождали отправленные нам навстречу бойцы друг Хацвайхарта. Ну как сопровождали? Почти всю дорогу несли на носилках, пока я под прикрытием визы, если верить ей на слово, спал. Спасибо. Друг Хацвайхарт тряс мою руку так, что, казалось, она вот-вот оторвется. Мы боялись, что они потребуют казней. Много казней. А тут какие-то никому не нужные отростки. Может, вообще удастся с ними так договориться, что и не будем ходить траву собирать, а сразу менять на них. Спасибо. Я снова коснулся своего хвостика и в свете последних событий призадумался, сколько может стоить отросток многоликого. Если все пойдет не по плану, то всегда смогу прийти к Анубисам и продать его им. Что с моим обучением? Напомнил я, усаживаясь на подушке и принимая у Марины большую кружку с фруктовым напитком, специально попросил, чтобы она не суетилась, поднося его в маленьких стаканах. Все согласовано, тут же заявил управитель города. Тебя ждут в столице. Примерное расписание тоже есть. Обучение, экзамены, встречи. Также предусмотрели пару окошек для выполнения заданий. Какие встречи? Поднял бровь я. Каких заданий? Протянул друг Хцвайхарт, а я, чтобы его простимулировать, превратился в Анубиса и сразу же стал улавливать суть. Мля, у нас же соседи есть. Они узнали о тебе. Скоро в столицу прибудут их посольства. Будут тебя или сманивать, или просить о помощи. А если я буду занят и откажу, двое из трех наших соседей значительно сильнее нас. Если они не получат того, чего хотят, то, скорее всего, попробуют забрать тебя силой и нападут. Прелестно. Не меняя облика, я откинулся на подушке и отпил фруктового напитка. Вот почему все не может пройти ровно, почему всегда случаются всякие фокусы. Впрочем, какая разница, наличие выбора всегда лучше, чем его отсутствие, а пара заданий, за большую награду, еще никому не вредила. Глава 11. Выспался я по дороге из города Анубисов, и поэтому по моей просьбе, чтобы не тратить время, кое-как восстановившиеся маги сразу же швырнули нас с Мариной в сторону столицы. Будь я один, дошвырнули бы прямо до ворот, а так последние 60 километров пришлось бежать на своих двоих. Благо сухие, твердые дороги позволяли делать это быстро. Разумеется, чтобы не привлекать излишнего внимания и для более легкой коммуникации, я принял обличие гоблина. В целом, быт тех деревень, мимо которых мы пробегали, мало чем отличался от того, что я видел в мирное время в Шринанте. Немного проще постройки, немного легче одежда ввиду постоянно теплого климата, намного громче торговля на базарах и активнее зазывалы, продающие товары вдоль дорог. Бросалось в глаза другое. Жители здесь по праву носили звание мирные. Улыбки, хоть и зубастые, легкости повсеместный смех. Какие разбойники! Удивилась Марина, когда я спросил ее о безопасности на дорогах. За это же казнят. Вот так вот, неотвратимость наказания решает. Когда нет внешних врагов, или же ты можешь с ними договориться, то появляется время на организацию внутренней безопасности, и жители постепенно привыкают к такому укладу. Интересно, а если бы тут росло много лесов, где можно было бы прятаться, дела обстояли бы так же? Насколько рельеф влияет на преступность? Казалось бы, к чему мне это знать? Неужели ни о чем больше думать? А может, я уже примеряю на себя корону и, как захвачу власть в Шринанте, создам организацию антигринпис и прикажу вырубить половину деревьев? О чем думаешь, многоликий? Спросила Марина. Да думаю, что красиво тут у вас, улыбнулся я девушке. Слушай, а расскажи-ка мне о гильдии торговцев. Нас встретили километрах в 20 от главных ворот. Через магическую связь, с трудом наложенную друг Хцвайхартом, я заранее попросил обойтись без золотых носилок, и мы просто сошлись на почетном карауле. Дворец местного императора я, по договоренности, тоже пока обошел стороной, сразу же отправившись в гильдию торговцев, и она не походила ни на что виденное мною раньше. Почти всю площадь занимало огромное прямоугольное шестиэтажное здание, гораздо больше, чем на средневековую постройку, оно походило на торговый или офисный центр в крупном мегаполисе. Сначала мы быстро, естественно без очереди, заскочили в пару кабинетов, где меня зачислили и сразу же автоматом проставили зачеты по всем предметам, а после, без задержек, повели к порталу входа в подземелье. А инструктаж? Осторожно спросил я у сопровождающего нас с Мариной седого гоблина, чуть ли не главы этой гильдии. Обязательно будет, многоликий. Широко улыбнулся он. У входа мы долго петляли по коридорам, проходили мимо разного размера аудиторий, в основном там о чем-то трепались и лишь изредка дрались, и постоянно спускались. Вход в подземелье оказался в подземелье. «Пришли», — сообщил сопровождающий, когда мы остановились у давно знакомого мне портала, перегораживающего этаж. «Теперь инструктаж. Наконец-то, откровенно говоря, я уже начал немного нервничать. Слушаю. Экзамены гильдии торговцев являются индивидуальными. Их сложность зависит от ранга», — заговорил, не убирая улыбки с лица, гоблин, и что-то в его взгляде мне сильно не понравилось. Складывалось ощущение, что он хочет надо мной подшутить. «Ты появишься в случайном облике, на случайной территории нашего государства и со случайным заданием. Выполнишь его, экзамен засчитан. Нет, возвращаешься сюда. Следующая попытка через 3 дня. Если те гоблины, с кем ты будешь взаимодействовать, скажут фразу «Не верю, торгаш», значит, они поняли, что ты сдаешь экзамен, и он считается проваленным. Все, инструктаж закончен. С этими словами гоблин отошел в сторону и жестом пригласил меня зайти в портал. ХМММ. Примерно такой же объем информации мне выдала и Марина, когда мы шли в город. При этом сама она являлась универсалом и ни разу в это здание не заходила. Как-то побольше я ожидал от местных сторожилов. Какого рода будут задания-то? Любого в зависимости от ранга, а помогут тебе те навыки, которые ты с преподавателями должен был прокачивать на занятиях. Я только пришел, я знаю, ага, что-то тут повеяло обиженным начальником, которого заставили сделать то, чего он не хочет, или же патриотом учебного заведения, у которого болит душа и который считает, что чтобы стать настоящим торговцем, надо прилежно учиться годы и постоянно повторять слова, престиж, элита и альма-матер. Может, хоть списочек возможных дадите, и по умениям самым ходовым бы пройтись, чего не дать, посети пару вводных лекций, на них как раз об этом и говорится. А по умениям, тебе лучше любого из нас должно быть понятно, зачем ты сюда пришел. Вот и качай, что тебе нужно. А описание там есть. Вот жопа зубастая. Ну да ладно, Марин. Да, господин, мне нужен список всех дисциплин гильдии торговцев по рангам. И список наиболее часто встречающихся типов экзаменов. Подводные камни на них, особенно начиная с 3-го ранга. А еще репетиторы, желающие меня подтянуть по некоторым предметам и готовые работать за золото или зричу во внеурочное время. Когда все это нужно, господин, сколько занимают по времени экзамены? Я снова повернулся к вредному старичку. По-разному, многоликий, гоблин, видимо, понял, что перегнул и, чтобы не получить по шапке, решил немного смягчить позицию. На 1-х 2-х рангах редко больше 3-4 часов. Дальше максимальное время, отведенное на выполнение условий задания, равно неделе. Чем раньше, тем лучше, ответил я Марине. Пока это не будет сделано или не будет запущен процесс с получения нужных мне сведений, от обязанности непосредственно защищать меня ты освобождаешься. Это важнее. Приступай. Будет исполнено, господин. Марина развернулась и убежала. Какие-нибудь еще советы будут? Саркастически спросил я, поворачиваясь к старичку. Веди. Ведите себя естественно. Новички гораздо чаще проваливаются, когда окружающие понимают, что те сдают экзамен. Это от нервов. А может такое быть, что меня вскроют, но не сдадут? Нет, многоликий. Универсалы спят и видят, чтобы запороть экзамен торговцу, и получают за это много опыта. Что это с ним? Такой борзый был и так поплыл. Поведение Марины его, что ли, так пробрало? Или мои распоряжения и уверенный тон? А что им мешает при каждой возможности орать «не верю», торгаш? Штраф мешает. Эта фраза запрещена на территории континента системой, и если она все-таки произносится, а рядом не оказывается экзаменуемого, то с того, Кто ее сказал, списывается много опыта. Вот оно что, любопытная схема. Еще что-нибудь? Нет, многоликий. Все остальное будет понятно из текста задания. Спасибо, я прошел мимо гоблина и коснулся портала. Мир стал черным, а потом возник текст задания. Отберите у ребенка конфетку. Ваша задача – не дать малышу заплакать в течение минуты после этого. Начать испытание? Блин, что за идиотское задание может? Это иносказание, и под малышом подразумевается какой-нибудь громила с неуместной кличкой. Начать. Мир проявился, и я оказался посреди детской гоблинской ярмарки. Ни о каком иносказании речи тут явно не шло. На мое появление прямо на дороге никто не обратил внимания. Видимо, система наводила какой-то морок. Или же тут изначально находились какие-то неигровые, нереальные персонажи, в одного из которых я вселился. Да, скорее всего, это так. Я вообще давно считал, что такие между нами бродят, и сейчас теория получила подтверждение. Среди нас точно есть люди, а в данном случае, гоблины-пустышки, ни на что не влияющие, а просто создающие массовку или являющиеся триггерами для каких-то событий. Ладно, не время для философии, надо дело делать. Где там моя конфетка? Конфет оказалось полно, каждый второй ребенок держал их в руках. Более того, большая часть детей была без сопровождения взрослых и развлекалась самостоятельно. Блин, забыл спросить. Вернее, пока не получил это странное задание, такое и в голову не приходило. А дети тоже могут орать эту волшебную палевную фразу? По идее, у них-то опыт не отнимут. Я увидел бочку, из которой наливали что-то темное, похожие на квас или пиво. То, что надо, чтобы взять паузу и осмотреться. Конечно, в пределах видимости оказалось не меньше 20 целей, но торопливость не стоила потенциально потерянных 3 дней в случае провала задания. Кстати, как закончу, надо еще спросить, работают ли здесь те зелья, которые позволяют чаще входить в порталы. Я отстоял короткую очередь, взял свой квас и, отойдя в сторону, проверил инвентарь. Не работает. А вот все остальное вполне. Умение торговца, магия и, разумеется, должны работать навыки, иначе зачем вообще ходить в гильдию? Ладно, отставить панику. Задания, подобные этому, получают 18-летние гоблины, только знакомящиеся со взрослым миром. Я же взрослый мужик, за счет ускоренной прокачки, получивший кучу навыков, у меня большое преимущество. А сейчас пришла пора заняться умениями. Список вышел длинным и условно делился на несколько групп. Боевые, точнее сказать, усиливающие, существовали, наверное, для того, чтобы, если при перемещениях между точками потерялось тягловое животное, торговец мог дотащить телегу с товаром сам. К слову, в повозке тут запрягают весьма забавных существ. Похоже на мускулистых 3-рогих коров, только не таких больших, как наши. Итак, силовая группа. Сильные руки. Пассивный, 0.5, сильные ноги, пассивный, 0.5, неутомимость, пассивный, 0.5, с этим все понятно, за каждое очко дает рост в 5%, дальше защитные, и тут все совсем иначе, уменьшение влияния на вас навыков группы коммуникаций ваших оппонентов, пассивный, 0.10, защита от ментальной магии, пассивный, 0.10, невосприимчивость к магии иллюзий, пассивный, 0.10. Каждое очко увеличивает характеристику на 5%. Собственно, необычность заключается в том, что максимум здесь не 5, как у всех умений, которые я видел раньше, а 10. Что же касается полезности этой группы, то она радикально различается. Первый точно мимо. Вряд ли я за гоблина буду с кем-то спорить на другом континенте. В балахоне и изменив голос разве что, ну или наложив на себя маскировку. Второй, то же самое, но тут уже проще сразу за человека или орка выступать, там эта защита дешевле по очкам выходит. А вот третий значительно интереснее. Вряд ли возникнет нужда использовать это умение часто, но иметь возможность развеять наложенный морок или увидеть проныру под маскировкой может быть очень полезно. Кстати, надо не забыть, у меня там уже накопилось порядочно очков за хоббита, и я вполне себе могу эту самую маскировку изучить. Хотя там вроде 25 уровень сначала взять надо. Следующая группа. Усиление работы навыков группы коммуникаций. Напоминание самому себе. Навыки – это то, что является общим для всех обликов и качается действием в течение времени, а взятие следующего сообщает звук колокольчика. У меня, как у внешника, на скорость их прокачки баф 100%. Умение – это то, что я качаю за каждый облик, вкидывая в них очки. И у каждого они свои в зависимости от выбранного пути развития: силач, проныра, маг, ремесленник, торговец, универсал. Итак, умения следующей группы усиливают работу навыков соответствующей же группы, но только у гоблина. Ну я же попал в РПГ, и никто не обещал, что будет легко. С другой стороны, если бы я читал приключения о самом себе и не любил бы всю эту мутную хрень, я, наверное, эту страницу пролистал, надеясь на то, что автор не будет слишком сильно с этим душнить и можно будет понять дальнейший текст без всего вот этого. Зато, если бы я был придирчивым и дотошным, то, наоборот, прочитал бы все внимательно и за каждый косяк обязательно вкрутил бы автору в комментариях к этому халтурному произведению. Фу быть таким, автор ведь тоже человек, лучше лайк поставить, мало ли он там плачет каждый раз, когда видит негативный комментарий, тряпка. Чего-то меня унесло, а между тем дети вовсю жрут мои конфетки. Возвращаемся к нашим баранам или гоблинским тягловым коровам. Усиление навыков группы торговля, активный, 0.5. Усиление навыков группы убеждения, активный, 0.5. Усиление навыков группы устрашения, активный, 0.5. Усиление навыков группы лидерства, активный, 0.5. За каждую единичку, вкачанную в умение, соответствующие навыки усиливаются на 10%. То бишь максимум до 50, неплохо, но вот беда, вряд ли я на том континенте буду торговать или кого-то убеждать в облике гоблина, он изначально вызовет там такое недоверие, что все эти бонусы не смогут его компенсировать, да и пугать, как показала практика, лучше всего получается за безликого, так что больше всего меня интересует последний пункт, лидерство, я знаю минимум два навыка из этой группы, командование и, собственно, само лидерство. Первый больше относится к ведению боевых действий, а второй – к общей харизме и умению мотивировать, заражая своими идеями толпу. Конечно, проблема гоблинского облика и тут никуда не девается, но все-таки подразумевается, что использовать его я начну в будущем, когда окружающие меня разумные привыкнут к моей многоликости, да и балахон с одновременным использованием артефактов маскировки, денег хватит, никто не отменял. Короче, must have. Дальше сложнее, но в то же время интереснее. С 20 уровня становится доступна магия иллюзии контроля. Не, тут все, как и гильдии магов. Колдовать ты все это можешь и раньше, если склонность есть, но тут появляются книга и умения, эту школу усиливающие. Итак, увеличение резерва маны, 0.5. Увеличение скорости регенерации маны, 0.5. Общая чувствительность к магическим потокам, 0.5. Расширение магических каналов, 0.5. Усиление ментальной магии, 0.5. Усиление магии иллюзий, 0.5. Запоминание, 0.5. То есть получается такая урезанная версия из гильдии магов. Первые четыре, общие пассивные усиления, по большому счету необходимые. Потом два самых главных умения, усиливающие выбранную ветку и при этом добавляющие в книгу соответствующие заклинания. Ну и запоминание, которая позволяет класть заклинания в шкалу быстрого доступа. На самом деле я пошел бы в гильдию торговцев только ради двух магических усилений, так как это мне рекомендовали обе мои боевые подруги, Венесса и Линда. И вот почему. Магия иллюзий, равно как и ментальная, является самой сложной для освоения. Потоки энергии, протекающие через каналы, во время их использования принципиально отличаются от всех остальных, и подавляющее большинство колдунов их просто не чувствует. Собственно, именно в понимании их природы и заключается суть. А как понять природу того, что ты никогда через себя не пропускал и не знаешь, с чего начать? Это возможно, но крайне сложно и требует годы тренировок, которых у меня нет. Так вот, теперь, когда я прокачаю эти усиления хотя бы на 1-2, мне в книгу добавится заклинание. Пусть простые, но их хватит, чтобы понять, есть ли у меня вообще склонность ко всему этому. У Магнуса, например, не было. Вроде ментальную он на самом базовом уровне кое-как освоил, но не так, чтобы она приносила ощутимую пользу. А иллюзии ему попросту не дались. Я собирался вкачать усиление ментальной магии за эльфа, просто все руки не доходили или чуйка срабатывала, и теперь я сделаю это за гоблина. Тут очков много, и будет не жалко. Даже если это окажется не моим, что еще нужно учесть при прокачке гоблина? А, требования. Система никогда не отличалась желанием облегчить жизнь своим юзерам, но конкретно в этом случае я был с ней согласен. Даже обладая суперпредрасположенностью к, например, ментальной магии, нагибатором стать не так-то и просто. И это защищает простых жителей. Ведь чтобы просто получить доступ к блоку магических умений, нужно вкачать на пятерку всю защитную группу умений, а все остальные – на единичку. То есть потратить 22 очка на умения, никак не связанные с магией. Вот так вот. Благо у меня есть запасы, после последних подгонов системы за открытие троллей и анубисов, весьма неплохой. Пора приступать. Сейчас использовать магию я не планирую, но те самые 22 проходных очка меня усилят и, думаю, с учетом моей высокой базы по навыкам, этого с лихвой хватит для сдачи первого экзамена. Я глубоко вздохнул и разом влил почти половину нажитых непосильным трудом очков, после чего закинул по единичке в оба усиления и подавил в себе желание сразу посмотреть, какие заклинания первого уровня появились в книге. Вместо этого я взял еще кваса и медленно, делая вид, что восхищен происходящим вокруг, пошел по дорожке. Типичный детский праздник, разве что развлечения, на мой взгляд, жестковаты. Вот ребятишки лет 8 лупят друг друга достаточно тяжелыми, обернутыми в шкуры палками, при этом радостно хохочут, а разбитые носы и губы лечит стоящий рядом колдун. Вот карусель, небольшая и очень быстро вращающаяся. Отчаянные ребята из последних сил держатся за нее руками, при этом их ноги проносятся в метре над землей. Кто последний удержится, тот молодец. Проигравшие же с криками улетают в натянутую вокруг сеть. Дальше просто тир. А нет, не просто. Стреляют из лука стрелами, на конце которых вместо острого наконечника шарик, а вот попасть надо в других детей. Интересно, чем мотивировано участие в развлечении последних? Наверное, тоже конфетами. Мне уже самому не терпится их попробовать. Тут просто дуэль на деревянных мечах. Во, а это мне всегда нравилось. Мужик сидит на закрытой бочке с водой и строит рожи, а детишки кидают мячики в мишень справа. Если попадают, то бочка открывается, и мужик проваливается. Я остановился, но, как назло, в собравшейся тройке оказались одни мазилы и попасть все никак не могли. «Дай-ка мне», — тронул я за плечо ближайшего пацана. Захваченный азартом, тот недовольно обернулся, но когда понял, что я затеял, широко улыбнулся и протянул мяч. «Эй, старик!» Сидящий на бочке гоблин поднял руки, но договорить не успел. Снаряд ударил в цель, крышка отъехала, и он рухнул в воду. Детишки радостно закричали. «С тебя штраф, старый дурак!» — заорал аниматор, выныривая. «Это для детей. Ко мне», укоризненно качая головой, тут же подошел его коллега. «Сколько?» — с улыбкой спросил я. 5 золотых. Недовольно ответили мне, и тут я вдруг вспомнил, что инвентаря-то нет, равно как и всех моих вещей и денег. Вот попадос. Не вовремя как-то у меня в жопе взыграло детство. У меня есть предложение. Чтобы получить поддержку, обращался я не к суровому организатору, а к детям. «Давайте я сам сяду на эту крышку». «Да», — хором заорала детвора. «Идет?» Теперь я спрашивал мокрого и недовольного гоблина, вылезшего из бочки. «При одном условии». «Каком?» «Один раз тебя купают ребята, а другой — я». «Договорились». Детям такая идея оказалась еще больше по душе, и они снова разразились радостными криками. В общем, в следующие 3 минуты меня искупали 2 раза, а еще я чувствительно получил мячиком в плечо. Это аниматор сделал вид, что в первый раз промазал. Без обид, проходя мимо, я протянул ему руку. «Без обид, старый хрен», кивнул он и, наконец, улыбнулся. «Ты молодец». Штуку про старого хрена я понял после того, как всмотрелся в мутное отражение в бочке. Мне, похоже, лет 80. Надо на будущее учесть, что, приступая к заданию, прежде всего нужно знакомиться со своим новым обликом. В данном случае, конечно, хватило бы и взгляда на сухие морщинистые коричневые руки, но я был увлечен другим и не обратил на них внимания. А вот когда кидал мяч, уже почувствовал, что что-то не то, но списал на общую слабость персонажа. Ок, учтено. Что там у нас дальше? Какие-то салочки с использованием тяжелых бит, вышибалы, после которых детишки долго потирают ушибленные мечом места. Снова карусель, только на сей раз соревнуются в том, кто дольше усидит. О, как раз определился победитель. Им стало темно-зеленое, а не коричневое, как, вероятно, было изначально, 8-летняя девочка. Она слезла с карусели и, держа руку у рта, пошатываясь, пошла от аттракциона к дороге. Награда. Подскочил к ней аниматор и всунул в руку конфету. Бедолага бросила взгляд на угощение и тут же с отвращением отвернулась. Я находился совсем рядом и не воспользоваться ситуацией не мог. Не видишь, ей плохо. Подскочил я к ним. Ну она же выиграла. Развел руками гоблин. Иди уже, я присмотрю. Воспользовавшись возрастом и предполагаемым уважением к старости, а оно тут было, я властно махнул рукой и, присев на корточки, обратился к девочке. Давай подержу. Та даже не сопротивлялась и, отдав мне конфету, пыталась прийти в себя. Вот никогда не подумал, что ради прокачки буду обманывать детей. Хотя, тут я даже не обманывал, а реально хотел ей помочь. Конфету здесь отобрать можно у кого угодно. Что там надо делать в случаях, когда кого-то укачало? Вроде дать чего-то кислого. «Эй!» — крикнул я в спину уходящему гоблину. «А конфета кислая?» «Не, сладкая. Очень. Тут все такие». «Ясно». Я снова повернулся к девочке. «Малышка, чтобы полегчало, надо медленно и глубоко дышать и смотреть на какой-то неподвижный предмет. Вон, гляди, какой большой скорпион стоит. Красивый, да, змея лучше», слабо пробормотала девочка. «Да, вот такие милые скульптуры тут стояли, и битва скорпиона с чем-то вроде стоящей кобры была еще не самым худшим. Впрочем, и у нас, на Земле, например, в музее Дарвина попадались экспозиции не хуже. Да, змея тоже красивая», улыбнулся я. «Глубоко вдыхай. Вот молодчина, теперь медленно выдыхай. А вон тот саблезубый тигр тебе нравится, который на том крокодиле хочет покататься. Он его сожрать хочет. Зачем сразу жрать, если сначала можно покататься? Никогда больше не буду ни на чем кататься». Девочка скривилась и уже без моего напоминания глубоко вздохнула. Постепенно ее кожа принимала здоровый коричневый оттенок, а тем временем мой таймер отсчитывал последние секунды. 030201. «На». Я протянул девочке конфету. «Поздравляем. Задание. Отобрать конфетку у ребенка. Выполнено». Мир мигнул, и я вернулся к порталу в гильдии торговцев. Будем надеяться, что та оболочка, в которую я вселился на время экзамена, не исчезла, и девочка получит свой приз назад. Марины не было, но меня ждали несколько гоблинов в очень богатых одеждах и штук 20 воинов. «Как ваш экзамен, многоликий?» Вперед вышел один из встречающих. «Как отнять конфету у ребенка?» «Прекрасно!» В подобострастной улыбке оскалился коричневокожий. «Прошу прощения за недоразумение с инструктажем. Виновные будут наказаны, и к следующим испытаниям вас будут готовить лучшие преподаватели гильдии». «Не надо наказаний», я покачал головой. «Куда дальше?» «Как куда?» Удивленно поднял брови гоблин. «Во дворец, конечно. Император Жрук Хван Лавк с нетерпением ждет встречи. Веди!» Улыбнулся я. А когда наша процессия двинулась, поймал себя на мысли, что первое задание в гильдии торговцев не понравилось мне только своей простотой, но в целом формат был хорош. Интересно, что мне приготовит на следующих рангах. Уже не терпится узнать и проверить свои силы. Впрочем, и вне подземелий жизнь здесь сулила множество разнообразных эмоций, а может и возможностей для прокачки. Надо сделать все, чтобы вернуться на наш континент совсем другим человеком, орком, гномом, хоббитом и т.д. сильнейшим. Пришла пора показать, кто тут папа. Глава 12. От встречи с императором у меня осталось ощущение вторичности. Я будто бы попал в 10 раз увеличенную копию дворца друг Цвайхарта. Просто больше пафоса, гостей, охраны, девочек с опахалами и в бассейне. Ну и сам бассейн больше, из-за чего, чтобы друг друга услышать, нам пришлось нормально так напрячь голосовые связки. Сам же император был, да таким же, как правитель Сашксара. Богато расшитая одежда, гладко выбритая голова с хвостиком на затылке. Ну может, потолще немного. У тебя будут лучшие учителя, женщины и самая быстрая прокачка. Примерно такие речи я слушал в первые 3 часа, попивая фруктовый коктейль и пробуя местные деликатесы. Мясо животных пустыни мне очень понравилось, а к сушеным лапкам скорпионов подали очень вкусное пиво. Марина в этот раз в бассейне не плавала, она просто сидела на соседней горке подушек и первой пробовала все, что мне подносили. Сначала каким-то артефактом, магией она не владела, а потом и на зубок. В следующие 3 часа риторика изменилась, и император стал говорить о наглых соседях и их неуемных амбициях, в конце концов подведя к тому, что этим упырям, которые вот-вот начнут прибывать, все-таки придется немного помочь. «А как я буду перемещаться на их территорию и обратно?» — уточнил я. «В ту сторону, насколько получится, перенесут наши маги, обратно они тебя отправят своими силами», — обнадежил меня Жрук Хван Лавк. «А если не захотят, они оставляют заложников, император обнажил зубы в оскале. Старших отпрысков всех великих родов вернут. Ну хорошо, если так, я улыбнулся и, отсалютовав довольному собеседнику, сделал большой глоток. Тогда мне хотелось бы завтра приступить к обучению. Конечно, Многоликий. В свои апартаменты размером с хоккейную площадку я пришел усталый и обожравшийся, с одной лишь мыслью, поскорее отрубиться. Но в мои планы вмешались. Сначала это была Марина. «Господин хочет, чтобы я его омыла?» — спросила она с робкой улыбкой, глядя полными надежды глазами. «Повезло или нет, но сил у меня не осталось ни на что, и даже ответь я утвердительно, свои сексуальные фантазии ей пришлось бы воплощать с моим спящим телом. Давай в другой раз, Мариш», — простонал я и рухнул на кровать лицом вниз. «Массаж ступней», — не унималась девушка. «Завтра. Я спать хочу». «Хорошо. Мне спать за дверью? Вот блин. Мне совесть не позволяет оставить девушку за порогом». «Нет, ляг, вон, на диване». «Спасибо, Многоликий». Она даже не пыталась скрыть свой восторг. Именно с таким лицом надо восклицать: «Господин назначил меня любимой женой». Последнее, что я сделал, перед тем как отрубиться, это вытащил из инвентаря сумку, в которой до этого соорудил гнездо дня наследия, и накрыл ее одеялом. «Не шевелись, господин». Меня разбудил взволнованный шепот, а ухо обожгло горячее дыхание. Вдобавок ко всему на моей спине кто-то лежал. «Насилуют? Не похоже. Хотя этот кто-то ползет все выше и выше. Наследие вылупляется. Эта дура хочет его убить». Крик Визы оглушил, зато выбил сонную муть. И я, наконец, понял, что происходит. «Не трожь», — заорал я, резко вскакивая. «Мля, совсем резко не получилось. В облике гоблина, в котором умудрился заснуть, я не сильно превосходил Марину, а умениями и уровнем она и вовсе была выше, так что мне удалось ее скинуть только за счет эффекта неожиданности, и мы оба покатились по полу». «Не трогай, все хорошо». Я схватил за ногу и снова повалил вскочившую девушку. К слову, в ее руках были не хреновые такие стилеты. Это зрелище меня окончательно разбудило, и я додумался принять нормальный, человеческий облик. Правда, и девушка уже меня услышала и слишком не рыпалась, замерев под моим внезапно, вопреки всем законам физики, выросшим весом. «Лежи тихо». Я убедился, что телохранитель кивнула, и встал. Одеяло шевелилось, и из-под него раздавался ритмичный стук. Реально вылупился. «Где там мой маленький?» Я осторожно наклонился и приподнял край одеяла. Раздалось шипение, а потом меня в лоб будто ударили молотом и летящий следом наковальней. Дальше началась какая-то вакханалия, но ее я наблюдал сквозь мутную пелену и плывущие перед глазами звезды. Что-то сверкало, кто-то визжал, орал и стучал. Я нашел было в себе силы поднять руку для лечения, но до головы ее не донес и отключился. Сознание возвращалось болезненно, но воспоминания нахлынули сразу, и я быстро открыл глаза. Картина моему взору предстала эпическая. Все, что окружало кровать, не являлось монументальным и прочным, было разнесено в хлам. Весь пол оказался завален осколками мебели и посуды, залит напитками, которые мы принесли с собой после приема у императора, а также кровью. Посередине всего этого великолепия, вытянув ноги, сидела Марина. Ловко работая пальцами, она втирала какую-то мазь, лежащую на ее коленях и блаженно закатившие оранжевые глаза Визе. А на голове телохранителя лежал, а вернее, болтая каменными ножками, со стороны левого уха сидел квадратный камешек размером сантиметров в 10. Еще у него были маленькие ручки, которые он держал на коленях, и крохотный нарост там, где должна была быть голова. «Вы познакомились», — с трудом разлепив губы, пробормотал я и наконец допер, что пора лечиться. Марина было дернулась, но, увидев сияние заклинаний, не стала беспокоить других и продолжила прерванное занятие. «А она нормальная тёлка», — заявила Виза. «Берем в гарем, посмотрим», — пробормотал я, с каждым кастом чувствуя себя все лучше и лучше. «На что, господин?» — тут же спросила гоблинша. «Я не тебе, еще через минуту я пришел в форму», — встал и наконец взглянул на наследие. «Привет». Камень радостно всплеснул крошечными ручками и, соскочив с головы Марины, со стуком рухнул на пол. Пошатываясь, малыш поднялся и рванул ко мне. «Ух, мля», — прошипел я и, присев, одной рукой потер ушибленную голень, а другой погладил камешек. «Он тупенький пока, не разговаривает», — сообщила Виза. «Но его эмоции я улавливать уже могу. Сейчас он рад». «Я догадался», — буркнул я, все больше убеждаясь, что, по крайней мере, в ближайшее время от нового члена команды геморроя будет гораздо больше, чем пользы. А спецприемы у тебя есть, малыш, может прыгать и бить в лоб. Об этом я догадался еще раньше. А жрет он что, из того, что было, осколки посуды немного поклевал и бусы у Маринки сожрал. Ему понравились. Золотые, напрягся я. Ты что, вообще не смотришь, что на девушках надето? Виза удивленно распахнула глаза и мысленно глубоко вздохнула. Такими темпами в старости я тебе буду воду приносить. Задорого. Ближе к делу. Я взял камень в руки и сел на кровать. А он ничего такой, тепленький и вибрирует приятно. Урчит, что ли? Не золотые. Из какого-то камня дешевого бижутерия. Короче, хм. У меня в инвентаре много всякой руды, которую я ношу с собой по чуть-чуть, до 50 кг. На всякий случай, когда новый питомец, или как его назвать, проголодается, можно потестировать, чем он питается. Господин, Марина закончила лечить Визу и, теперь просто обняв, прижимала ее к себе. А здоровенная засранка, мало уступающая в размере самой гоблинши, откровенно кайфовала. Да, Мариш, от меня о твоих друзьях никто не узнает. Знаю, посадив все это время пытающиеся забраться по моей рубашке наверх наследие на плечо, я встал, а потом, откинув ногами осколки и обломки, уселся рядом с гоблиншей. Спасибо, что не убила их. А мне спасибо, я только ради тебя ей башку не оттяпала. И тебе спасибо. Я достал экстракт внешника и влил его прямо в пасть Визе. То-то же. Да, мы достаточно быстро поняли, что все вместе защищаем тебя. Гоблинша повернула ко мне голову и улыбнулась. Только с малышом чуть дольше разбирались. Он освоится. Я подсадил схватившего меня за ухо и активно долбящего ногами в шею питомца, и он вскарабкался мне на голову. Мда, если это его любимое место, то когда он начнет расти, его придется от этого отучать. Я оглядел разруху в комнате, а потом уперся взглядом в кровать и широко зевнул. Дамы, так как насчет того, чтобы все-таки немного поспать, только с утра я узнал, что среагировавшие на шум гоблины императора ломились в дверь еще ночью, но Марина их прогнала. Чтобы хоть немного уменьшить количество вопросов, мы слегка прибрались, после чего впустили уже давно топчущихся у дверей слуг. Завтрак нам принесли аж на двух здоровенных носилках. Хорошо, инвентарь большой и можно пополнить подистощившиеся после встречи с разумным троллем Кагром запасы. Стоит заметить, что самый лучший аппетит был у моего нового маленького союзника. Он сожрал все остатки вчерашней разбитой посуды, кое-что из новой. Мне кажется, или он лижет пол, господин, нахмурила брови Марина. Должно быть, пить хочет. Я достал глиняное блюдце и, налив туда воды, поставил перед камнем. Тот радостно подпрыгнул и подскочил к угощению. Раздался хруст. «Э-э-э», протянул я, оторопело наблюдая, как камень медленно двигается вокруг блюдца. Он даже не думал из него пить, он жрал саму посуду, причем откусывая только те куски, до которых не достала вода. Он не воду лакал, походу, продемонстрировала недюжинные аналитические способности Виза. Когда я доставал все жидкости, что у меня были, меня накрыло нехилой волной дежавю. Совсем недавно, да будто вчера, натырив еды из столовой гильдии силачей, я пытался узнать, чем питается крошечная привередливая Виза. В этот раз вышло быстрее. Воду и слабоалкогольные напитки питомец пить не стал. Некоторые типы ядов немного пригубил, но сильного восторга не показал, а вот настоечку с содержанием спирта в 65% вылокал за несколько секунд, да еще и закусил глиняным блюдцем, в котором она, собственно, была. Все понятно, в компании алкашей прибыла. Ладно, я повернулся к умилительно смотрящей на камень Марине. В гильдию торговцев? Да, господин. Кивнула гоблинша и указала пальцем на наследие. А как его зовут? Блин, ненавижу придумывать имена. Это отвлекает и занимает время. Кирпич. Уменьшительно ласкательное. Кирпичик. Какое красивое имя. Марина присела и погладила камень по наросту на голове. Кирпичик. Спасибо, что не назвал меня мышь. Не надо ля-ля. Я давал тебе варианты на выбор, и ты говорила. Мне пофиг, хоть упырихой зови. Да, ну неважно. Мы идем. Гильдия торговцев находилась в 5 километрах от ворот дворца. К сожалению, инкогнито по городу пройти не удалось. Как минимум мешали 2 ряда по 10 вооруженных до зубов бойцов, быстро идущих с обеих сторон от нас. Они же мешали общаться с жителями и заходить в магазинчики. Я вообще быт ваш хотел посмотреть, недовольно пробурчал я. Ничего не могу с этим поделать, многоликий, развела руками Марина. Но думаю, что выполняя задание экзамена в гильдии торговцев, ты еще сумеешь с ним познакомиться». Заявление имело под собой основание, и мое настроение улучшилось. «Будем надеяться, мне хватит времени на подготовку к сдаче этих самых экзаменов». Меня провели в большой, богато обставленный кабинет, в центре которого, за большим мраморным столом, уже ждал мой преподаватель. «Приветствую, многоликий». Седой гоблин поднялся мне навстречу. «Да-да, тот самый вредный старичок, что инструктировал меня вчера. Меня зовут Гжонг Пандарх, я глава гильдии торговцев, Илья». Представился я, внезапно осознав, что для гоблина у меня нет имени. «Ну и ладно, тут и так все знают, что я многоликий, а на другом континенте за гоблина пока играть жить воевать не собираюсь». «Я так понял, занятия будут короткими?» «Нет», — улыбнулся гоблин и наклонил голову. «Прошу прощения за вчерашнее, так получилось». «Не объясняйте», — я сел в удобное кресло и кивнул Марине, чтобы она заняла второе, стоящее рядом. «Главное, чтобы впредь все было четко, будет», — кивнул торговец. «С чего вы хотите начать? С каких-нибудь напитков? Можно слабоалкогольных», — усмехнулся я. «А дальше по порядку». «Про все экзамены со второго до пятого ранга и про то, что нужно знать, чтобы их сдать». Просидели мы долго, и Гжонг Пандарх действительно кардинально изменил свое поведение, а точнее, отношение ко мне. Правда, о причинах этих перемен оставалось лишь догадываться. Вряд ли его заставил император. Гоблин производил впечатление полностью независимой личности, насколько это возможно в империи. Скорее всего, то было его собственное решение. Сначала собеседник рассказал мне о нюансах работы некоторых навыков, по большей мере о торговле, соблазнении и убеждении, и подсказал, какими фразами и действиями они быстрее качаются, а еще поведал, как при использовании этих фраз и действий не спалиться, то есть, как их модифицировать и адаптировать под текущие условия. Также он затронул интересную тему лидерства, но, так как этот навык и соответствующие умения могли пригодиться не раньше четвертого экзамена, мы прошлись по нему поверхностно. «Что тебе дали в книгу на первых уровнях усилений?» — спросил наставник, отправляя в рот сушеный хвостик или лапку скорпиона. «Огромное блюдо, с которыми нам принесли к пиву». «Да ерунду», — отозвался я. «В магии иллюзии — скрыть рубашку, а в ментальной — чарующая улыбка первого уровня. Действительно ерунда, самые распространенные. Но если бы ты не был многоликим, то у себя на континенте, даже с их помощью, как минимум на хлеб и пиво заработал бы. Ну и от женщин бы отбоя не было, первое впечатление самое важное». Я усмехнулся и кивнул, потому что к примерно таким же выводам и сам пришел еще вчера, когда, слушая очередную хвалебную речь императора, копался в меню и изучал заклинания. Чарующая улыбка с очень большой долей вероятности поражала в сердечко незащищенного ментально представителя противоположного пола. Эффект, правда, быстро спадал, и чтобы закрепить успех сразу после каста, следовало подбегать к объекту и тащить его в постель. Шутка, не хватило бы времени дотащить. Поэтому дальше с помощью уверенности, обаяния и юмора нужно было добивать жертву. Ну или если тебя система всеми этими качествами обделила, то закреплять успех заклинаниями другого уровня или легонько стукнуть избранницу бревном по голове. А вот скрыть рубашку оказалось практичным шулерским заклинанием. Оно позволяло спрятать меченую карту, что при игре против оппонентов, не умеющих развеивать иллюзии, могло принести реальную финансовую выгоду. Как правильно заметил Гжонг Пандарх, если мне вдруг осточертеет спасать мир, я всегда смогу пойти в шулеры, обыгрывая каких-нибудь нищих. У богатых защита от заклинаний первого уровня есть, иметь деньги на пиво с хлебом. Масло и остальные излишества должны будут приносить девушки, пойманные в сети чарующей улыбкой. Такие заклинания не помогут тебе понять, как работать с магией этих школ, вздохнул главный торговец. Если есть очки, качай вторые уровни прямо сейчас, да легко. Еще минус 2 очка, и мы получаем. Чарующая походка и соринка в глазу, херня. Емко прокомментировал торговец и виновато развел руками. Или система не на твоей стороне, или она чувствует, что тебе нужна женщина и игра в карты, твое призвание. Собеседнику явно было жалко моих потраченных 2 очков, но он не знал, что у меня еще много осталось, и я в любом случае делал ставку на заклинания более старших уровней. Что же касается полученных, то на самом деле, для второго уровня, на мой взгляд, они прикольные. Соринка в глазу позволяла отвлечь оппонента, того же игрока в карты или стражника на воротах. Чарующая же походка отлично комбилась с чарующей улыбкой. Сначала ты такой красивый идешь, вся улица смотрит вслед, а потом, раз, резко оборачиваешься и сражаешь улыбкой заранее намеченную красотку. Она млеет, а ты быстро подбегаешь, бьешь ее бревном по голове, и в койку. Идеально. А как, кстати, походка вообще к ментальной магии относится? Спросил я, отпивая пиво из волшебной кружки, сохраняющей напитки холодными. Все, что влияет на работу мозга, относится, пояснил наставник. У цели искажается восприятие. Тебя видит иначе и по-другому относится, со всеми вытекающими. Ясно. Качаю дальше, сообщил я и после того, как сделал это и открыл меню, продолжил. Забывчивости Ройос. Великолепно. Бжонг Пандархаш подскочил. И с практической точки зрения для заклинаний третьего уровня здорово, и для твоих нужд то, что надо. Я мог и сам прочитать описание, но зачем, если тут есть специалист, тем более задолжавший мне за вчерашнее. Можно подробнее? Можно, многоликий, усмехнулся старик, но все-таки перед ответом взял паузу и демонстративно до конца проживал следующую скорпионью лапку. Итак, забывчивость. Кастуется на целевого мага, и он забывает, что является магом, то есть теряет возможность колдовать. Время и действие работы этого и других подобных заклинаний зависит от силы заклинателя и ментальной защиты его жертвы. Также они могут быть массовыми. В книгу такое можно получить на 5 уровне усиления ментальной магии или же выучить самостоятельно. Радиус действия – любой, если ты четко видишь цель. Реально неплохо, улыбнулся я. Аосы, Ройос, лицо Бжонг Пандарха стало серьезным. Классическое заклинание школы иллюзий. Как я уже сказал, идеально подходит для того, чтобы, кастуя его, почувствовать, как именно по каналам идет энергия и что она из себя представляет. Причем размер роя и, следовательно, монозатраты можно контролировать, то есть колдовать ты его сможешь до нескольких раз подряд. Гы, старик, сдается, ты меня здорово недооцениваешь. Несколько раз подряд я уже могу колдовать огненную стену и призыв снежного волка, являющиеся заклинаниями четвертого уровня. А это, думаю, смогу многие десятки, если не сотни раз. Впрочем, не буду тебя разубеждать. Вы тут, ребята, ушлые, и чем больше в моем рукаве будет скрытых от вас козырей, тем лучше. Что же касается практического применения роя, тем временем продолжил наставник, то оно тоже очень широко. Вызываешь в любой видимой области, дистанционно направляешь, и осы нападают там на всех или на кого-то одного. Разумеется, это всего лишь иллюзии, но очень реальные и неприятные. А на более высоких уровнях можно создать иллюзию укусов, то есть боли. Это вообще мрак, поверь, как-то довелось в такое попасть. БРРР, меня передернуло, и я отчетливо осознал, что воевать против магов, массово владеющих таким колдовством, не хочу. Насколько я понял, ментальная защита отчасти помогает против магии иллюзий, отчасти, кивнул седой гоблин, в зависимости от конкретного заклинания, но не полностью. То есть архимаг иллюзий, скорее всего, сможет ввести в заблуждение даже силача со 100% защиты. А если у того будут еще бонусы от навыков на ментальную защиту и артефакты, у иллюзиониста тоже могут быть бонусы и артефакты на усиление. Ясно. Качайся, одевайся и надейся не встретить в противниках такого же задрота, как ты сам. Дальше будешь заклинание открывать? С ухмылкой спросил Бжонг Пандарх. Признаться, я хотел продолжать. Это как вскрывать лотерейные билеты или как качаться в игре. Но нет, не сейчас, а то из вежливости придется сказать, что получил, а это ни к чему. Чуток попозже, в одиночестве. Марина не в счет, надо сначала понять, есть ли у меня склонность к этим типам магии, отмазался я. Да и общий билд по умениям продумать. А сколько у тебя еще очков осталось? Засунув пятерню в блюдо со скорпионьими лапками и хвостами, будто между делом спросил торговец. «Да есть еще парочка», — улыбнулся я. «Что там у нас дальше?» А дальше у нас была долгая лекция непосредственно по типам заданий. И чем больше я ее слушал, тем одновременно интереснее и тревожнее мне становилось. Очень необычная гильдия. И, судя по всему, я могу как застрять на третьем ранге, так и без особых проблем взять пятый. Все сильно зависит от тех заданий, которые я получу на экзамене. Система. Ты же поможешь своему лучшему другу, а, молчит хитрюга, о своем думает. Кстати, а ведь есть еще эксклюзивные задания, я вряд ли их получу на первых 2-3 экзаменах, а дальше-то наверняка. Вот в том, что там будет реальная жесть, никаких сомнений вообще нет, но отказываться от них, Я, разумеется, не буду. Спасибо. Я встал и тут же несколько раз присел, чтобы размять затекшие мышцы. Ни за что, Гжонг Пандарх протянул руку. Ты толковый мужик. Еще раз прости за вчерашнее. Проехали. Мы обменялись рукопожатиями, и я, в сопровождении весь день молча просидевшей в соседнем кресле Марины, вышел из кабинета. Сегодня за ужином мне предстоит первая встреча с послом соседнего государства. Интересно, что он попросит? Убить дракона или сделать ребенка дочке императора? Если что, я выберу дракона. Глава 13. Ох уж мне эти торжественные приемы. Всего третий, а они уже стоят поперек горла. Слащавые, льстивые речи и сомнительной искренности улыбки мне настоятельно не рекомендовали принимать в обществе императора и его гостей облик Анубиса без нужды. Из хорошего, пожалуй, только обилие вкусной еды. А, между прочим, все это время я мог бы качаться. Ладно, эту мысль Жрук Хван Лавку я донес еще вчера, и мы договорились, что меня будут звать только на встречи с очень важными гостями, а конкретно, с посольствами соседних государств. К сути, мы перешли через стандартных 3 часа, по этикету отведенных на херню. Многоликий, у нас к тебе просьба, провозгласил, поднявшись с большой горы подушек по другую сторону бассейна, самый толстый гоблин из тех, кого я до этого видел. Его звали Сбисень Вакан, и он являлся десницей императора, чьего имени, как и название государства, которым тот правил, я с первого раза не запомнил. Внимательно слушаю. Мы хотим, чтобы ты убил черного дракона. В зале повисла тишина. Шутка или не шутка? Вероятно, шутка. Гоблины очень любят черный юмор, и попросить второго многоликого убить того дракона, кто завалил первого, вполне в их духе. Какая награда? Улыбнувшись, спросил я. Зал взорвался смехом и одобрительными криками. Шучу, многоликий, отсмеявшись, крикнул Сбисень Вакан. Задача гораздо проще. Ах ты ж хитрая жопа. Не просто так про гоблинов говорят, что они громкие, азартные, но при этом умелые манипуляторы. Вот вроде прикольнулся мужик. Как говорится, шутку понял, смешно. Но ведь в этом есть и скрытый смысл. Так сказать, второе дно. Теперь, после темы с драконом, любое, даже самое трудное задание, вроде как будет не таким и страшным. Ну-ну, давай продолжай, посмотрим, что ты приготовил, и самое главное, что я с этого поимею. И какая же? Победить в схватке нашего императора. Зал снова притих, и после паузы мне пришлось взять инициативу в свои руки. Насколько я знаю монархов, они не очень любят, когда их побеждают. Авторитет падает, божественное провидение ставится под сомнение и так далее. Это так, Сбисень Вакан поклонился, показывая, что я задал правильный вопрос. Поэтому бой будет наедине, и никто о его результатах не узнает. А смысл?